но сие сугубо внешне. С равным успехом можно было писать о каменном угле, участке леса для разработки и так далее. Внутренне же это история о людях, для которых работа стала религией, со всеми вытекающими отсюда последствиями, кодексом порядочности, жестокостью, максимализмом и Божьим светом в душе. В принципе, каждый уважающий себя геолог относится к своей профессии как к символу веры. Производственных романов много. Отличие моего, что герой его верует еще и в свой образ жизни как единственно правильный. Таким образом, Арктика, работа и личная жизнь образуют некий единый компот, в котором невозможно выделить составные части. Законченным роман не считаю. Слово является все-таки музыкальным инструментом. Само построение фразы способно вызвать у читателя эмоции. Мне кажется, большинство, работая над романом, увлекается сюжетной и психологической стороной дела, забывая о возможностях слова, которыми владеют рассказчики. Я говорю о средних литераторах. В то же время есть блестящие стилистические образцы романов. Из близких нам Ремарк, Хемингуэй, Фицджеральд. А как написан Иосиф и его братья. Романист я начинающий, и, наверное, надо вначале действительно написать роман. Сейчас вот это шестой вариант, а потом сесть и переработать его стилистически, чтобы каждая глава была отделана с тщательностью рассказа. Седьмое. Над чем работать после? Я суеверный и лучше помолчу, так как протрепишься и ничего не сделаешь. Во всяком случае, задуман новый роман. Буду по-прежнему работать для журнала «Вокруг света». Симпатия у меня к нему с годами не проходит. И, может быть, возникнет все-таки идея хорошего фильма об Арктике. Восьмое. Отношение к Чукотке самое простое. Там сформировался как личность, и посему считаю ее родиной, не меньше, чем то место, где родился. Отношение к северу. Я не поэт, а, наверное, только они могут столетиями перекладывать одни и те же эмоции. Уж очень много написано об отношении к северу. Проще сказать, что моя биография и моих друзей – связано с севером, и это все. Кстати, в Москве заботливые и доброжелательные редакторы несколько лет назад настойчиво советовали мне расширить, что ли, географический горизонт моих рассказов. Я послушался. Появились у меня Памир, Азовское море, Белоруссия. Но я все-таки думаю, что абсолютно незачем убегать от арктической темы. Но к вопросу об отношении к северу. Скажем так, что в литературе есть три севера. Север ранней эпохи в дневниках полярных путешественников XVIII-XIX веков. Страшный, мрачный, ужасный и так далее. Север Джека Лондона, где борьба человека и природы идет на равных. И есть книга Бориса Горбатова «Обыкновенная Арктика». Я убежден, что в советской художественной литературе об Арктике равных этой книге не было и нет. Так что можно говорить об Арктике Бориса Горбатова. Ну а мы, в частности, магаданские литераторы, к которым отношу и себя. Я внимательно слежу за тем, что печатается на полярную тему в журналах. Все это, в том числе и мое, перепев трех мотивов Джека Лондона, Бориса Горбатова и неких веяний журнала «Юность» конца 50-х годов. Жестоко, но это правда. Нет индивидуальности, нет прозаика, который бы открыл новую грань в новые времена системы «Арктика», «Человек». Есть неплохое повторение пройденного, но будем думать, что это процесс учебы, за завершением которой последует. 9. Любимого напитка нет, всему свое время и место. 10. Любимая еда – мясо по-чукотски. 11. Вид спорта – лыжи. Раньше лыжные гонки, теперь горные. На красивую работу горнолыжных мастеров могу смотреть бесконечно. Это высокий балет в сочетании с опасным цирковым номером без страховки. Еще и элементарный азарт гонок. Эх, годы, годы! 12. Всегда хочется приехать на озеро Эльгегыдген и еще почему-то Калючинская губа. 13. Куда бы поехал завтра, при идеальной возможности, с детских лет мечта, Тибет и морское побережье Юго-Восточной Азии, Цейлон, Целебес, Ява и так далее, но именно морем. 14. Ничего не бывает столь плохо, как нам кажется, но и ничто не бывает столь хорошо, как себе представляем. Это Хэм сказал, а вот за точность слов не ручаюсь, нету под рукой. 15. Я всегда верил в то, что для каждого индивидуального человека есть его работа и есть его географическая точка для жизни. Человек, который из каких-то престижных или корыстных интересов занят нелюбимой работой, обкрадывает себя ровно наполовину жизни. Точно так же и с тем местом, где человек живет. Здесь никогда не поздно начать сначала. Мещанский конформизм, который проникает в нашу жизнь, страшная сила. Я знаю многих людей с великолепными и любимыми специальностями, которые работают клерками в каких-то конторах, лишь бы не уезжать из Москвы. Это было бы можно понять, если бы они любили именно этот город. Они его не любят, но престижно жить в центре.